Акт 12. Домашние питомцы. При виде открываемых пространством возможностей Луи выразил гораздо больший восторг, чем Эль-Расул. Эльф вообще вначале обиделся, узнав, что бабка от него такое полезное место скрывала. А соловей больше о двери думал, чем о восторгах. Светка, конечно, помнила предупреждение Ахтуна, что место это тайное и опасное. Поэтому без веревки в него никогда не залезала, а с эльфа и теперь с лукового парня взяла клятву о неразглашении. Ну а Савелий все же была слабая надежда, что и этот пернатый гад не проболтается. Хотя после предательства с ключом Светка усомнилась в своих способностях разбираться в людях. Короче, принялась объяснять девушка Луи, растерянно изучавшему светящуюся вокруг пустоту и появившуюся прямо из ниоткуда душевую кабинку. Вот тут горячая вода, тут холодная. Это голову мыть, это тело. Одежду мне всю перекинь. Светка уже экспериментальным путем выяснила, что из воздуха можно создавать все, что угодно, даже автомобиль. Главное, чтобы крупные вещи появлялись по очереди, а не одновременно. Поэтому вначале в программе был душ и лишь потом стиральная машина. Избушкиными возможностями по стирке девушка уже почти не пользовалась, только одежду сушила наверху, так как здесь процесс был довольно длительный. А волшебный домик значительно ускорял эффект высыхания. Вот только у Луи пока не имелось запасных штанов и рубахи, поэтому девушка предусмотрительно захватила с собой полотенце. Здесь-то можно было хоть королевский наряд для парня соорудить, вот только, вернувшись в избушку, король оказался бы голый, а с настоящим полотенцем ничего не случится. Для себя Светка захватила и чистое белье, и домашний сарафанчик, легонький, воздушный, из очень нежной приятной ткани. Он плотно облегал грудь и потом волнами и складками стекал до колен. Эль-Расул, когда впервые увидел Светку в этом струящемся великолепии, только икнуть и сумел. Больше никак свой восторг не высказал, слов не нашлось. А вот у Луи слова нашлись. Правда, сперва он вышел из душевой, раскрасневшийся, как помидор. Очевидно, являться перед девичьей очи укутанным в одно полотенце ему еще не приходилось. Но пока девушка мылась, он как раз подсох и отошел от сильнейшего приступа смущения. Поэтому, увидев Светку в сарафане, сумел выдавить комплимент о ее красоте и снова пойти красными пятнами. «Ой, у тебя волосы позеленели!» — попыталась отвлечь парня Светка. После душа волосы у Луи стали длиннее, но главное, раньше лишь иногда в рыжине проскальзывали зеленые пряди, а теперь таких прядей стало заметно больше. «Всегда так, если под дождь попаду или в речке искупаюсь», — тряхнул головой парень. «Ничего, нож же в доме есть? Срежу лишнее». «Ну вот еще, ножом он срежет», — возмутилась Светка, одновременно закидывая всю грязную одежду в стиральную машину. «Ну-ка, садись», — махнула она рукой на появившийся из ниоткуда стул. «Я, конечно, не прихмахер, но уж точно лучше, чем ножом выйдет». Почти каждая часто бывающая в салоне девушка при наличии инструментов и жертвы сумеет изобразить стрижку типа под горшок или под ведро. Главное, чтобы храбрости и уверенности хватило. Ну или альтернативный вариант сильно не устраивал. «Сиди спокойно, не вертись», — ворчала Светка, крутясь вокруг Луи с расческой и ножницами. «Что ж они у тебя такие непослушные? Торчат в разные стороны, а ты еще сидишь, как будто у тебя шило в заднице. Так это после дождя мы обычно, ну...» Рыжик опять пошел красными пятнами и поёрзал на стуле. «И теперь на стуле очень неудобно». «А-а-а!» — протянула девушка, сделав вид, что все поняла. К счастью, стрижка уже подходила к концу. «Вот, красавец!» Водрузив перед парнем зеркало, Светка одновременно руками перебирала ему волосы, выискивая неровно подстриженные пряди. «Угу». С обреченным лицом протянул Луи и при этом жмурясь, как кот-баюн, которому чешут за ухом, и тяжко-тяжко вздохнул. Светка тоже вздохнула, только тихо-тихо, чтобы это осталось незаметным. Потому что каким-то странным чудом, пока она развлекалась с невысоким коренастеньким Луковкой, ее воспоминания опять ускакали к паразиту Савелию. «Вот как это работает!» — злилась про себя девушка, доставая уже постиранное белье из стиральной машины. «Обманул, предал, бросил, позволил меня в гусыню превратить, ключ зачем-то поддельный спер». Правда, что-то в этой краже поддельного ключа не складывалось. Но Светка пока до конца не уловила, что именно. Зато она сообразила, что ее насторожило в разговоре ведьмы и блюстителя закона. «Все, вылезаем!» Девушка вручила таз с мокрой одеждой Луи и принялась выкарабкиваться из пространства. Правда, сразу вылезать из-за печи не стала, ощутив чужое присутствие. В избушке был кто-то посторонний. Не Ахтун и не Эль-Расул. Вот только предупредить выползающего за ней лукового парня Светка не успела, и тот сначала водрузил на пол избушки таз, а потом явился сам во всей своей рыжевато-веснущатой красе, практически раздетый, лишь с намотанным на бедра полотенцем. При виде него стоящий у стола Савелий скривил губы в болезненной гримасе, очевидно, должен изобразить равнодушную улыбку. Потом презрительно прищурился, оглядев Светку с ног до головы таким взглядом, что то и сразу снова под душ помыться захотелось. Шваркнул об стол ладонью, в которой держал золотой ключик, и вылетел из избушки. Распахнул дверь и вылетел. А Светка так и осталась стоять, растерянная и расстроенная. «Извини, он, кажется, о нас что-то не то подумал», — виновато вздохнул Луи. «Ну и дурак», — внезапно рассердилась девушка. Однако, подойдя к оставленному на столе ключу, долго изучала его, крутя в руках, а окончательно убедившись, что перед ней не дубликат, устало осела на скамью. Вчера был очень насыщенный день, за которым пришла напряженная ночь, а сегодня было довольно раннее утро, и все это вместе, накопившись, пробило брешь в Светкиной стрессоустойчивости. «Что ж он, болван-то такой?» — всхлипнула она, глядя при этом на Луи. Как будто бедный Луковка знал ответ. «Потому что влюбленный», — высунулся из-за печки Ахтун. «Вот ни на минуту дом оставить нельзя, вечно какая-то оказия приключится». Укоряюще покосился на Светку домовой. «Запустил, усадил, сам затаился. Думал, поговорите, помиритесь, так нет же. Только хуже все сделали. Он как лучше хотел». «А вышло, как всегда», — недовольно процедила Светка, старательно придавливая желание помчаться следом за дурным соловьем. «Вот еще не хватало за мужиками едва знакомыми бегать». Ну да, не предатель оказался, за пряники не продался, от ведьмы до яблони проводил, ключик волшебный вернул, фигню всякую при виде головы Луи придумал. Ладно, пойду белье развешу, обед приготовлю. Девушка решительно встала из-за стола, расправила сарафанчик и неожиданно ощутила в груди намек на немного злорадное тепло. Ревнует. Раньше, когда та же Ритка с гордостью хвасталась, что ее молодой человек закатил ей сцену ревности, Светка лишь изумлялась, пытаясь понять, чему тут надо радоваться. А вот сейчас наконец-то поняла. Нет, если бы Савелий решил поскандалить по-настоящему, девушка бы спокойно ему объяснила, что подобные сцены надо устраивать раком во время зимовки. А вот просто эмоциональная вспышка чуть-чуть согревала. Возможно, для Светки, не склонной к подобным проявлениям чувств, это был яркий признак небезразличия. «Правильно. Если глупостей натворит, значит, действительно болван великовозрастный», — расправив бороду, глубокомысленно изрёк Ахтун. «Чего ждал-то? Что ты ему в объятия сразу запрыгнешь? Легко только сказка сказывается. А за такими красотками хозяйственными надо поухаживать, соперников переплюнуть. А то ишь ты!» «Вот именно!» — согласно кивнула Светка, уже вовсю развешивая белье, которое ей доставал из таза Луи. Домовой, прищурившись, посмотрел, как молчаливо, но слаженно управляется парочка, и одобрительно хмыкнул, негромко повторив: «А то ишь ты!» Снова о Савелии Светка вспомнила лишь под вечер. До этого воспоминания о нем мелькали, но надолго не задерживались. Не до этого было. Конечно, в плане интересных историй Луи де Эль Расула было далеко. Его жизненный опыт ограничивался несколькими полями и жалкой пародией на город, выстроенный овощелюдной элитой. Беднота ютилась в сделанных из глины и соломы лачушках, а спать предпочитала в овощном виде, зарывшись в землю. Так было и теплее, и надежнее. Зимой большинство вообще уходило в спячку, включая самого Лимондруана V и его придворных. Но Луи оказался рисковым парнем и в позапрошлом году дотерпел до первого снега, чтобы посмотреть, что это такое. «И как? Помогала девушек клеить?» — со смешком поинтересовалась Светка. Рыжик уже наловчился не так сильно смущаться, привыкая к манере общения своей новой знакомой, поэтому бодро угукнул, хотя все равно покраснел. «У тебя же друг что-то валяющееся на земле ищет», — уточнил он уже после обеда, помогая Светке убирать со стола. «Я могу ему помочь». Так вот и вышло, что весь день девушке было не до Савелия. К ужину появился Эль Расул с новыми темами для беседы. Эльф выяснил, что содержание овощелюда можно законно оформить, если выплатить за него налоги на 10 лет вперед. И даже нужную сумму уже узнал. Не такую уж неподъемную, но все равно внушительную. Поэтому Эль Расул пребывал в сомнениях, взвешивая расходы и доходы, плюсы и минусы. Правда, потом парни договорились пойти с утра на поиски артефактов. Ведь, возможно, польза от наличия в доме овощелюда значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Вот примерно в это время Светке вспомнился Савелий. Его кривую улыбку и презрительный взгляд девушка вырвала из памяти, как испачканный каракулями лист из тетрадки. Но ощущение его прикосновения осталось. И смешинки в глазах, а еще соловьиные трели, такие ясные и четкие. «Ты куда?» — приподняла голову с подушки Светка, услышав, как уже устроившийся на скамейке Эль Расул подскочил и принялся запрыгивать в штаны. «Пойду с Баюном поохочусь», — со злостью процедил эльф. «Лук вот только вспомнить бы, куда засунул, тот, что бьет без промаха». «То есть там и правда соловей поет?» Дошло наконец-то до Светки. «Мне не мерещится?» «Да какое там мерещится? Уже почти час надрывается тварь пернатая. А мне завтра вставать рано». «Лежи!» — Светка подскочила с печи, закутавшись покрывало. «Я сейчас сама его угомоню». Эль Расул мрачно нахохлился, но плюхнулся обратно на скамейку, выдав след. «Далеко не уходи, а то, может, ведьма шалит». Если бы не предупреждение эльфа, Светка бы о ведьме и не вспомнила. Но после его слов напряглась, запереживала. Однако все равно вылезла на поляну, захватив с собой Баюна для спокойствия. А оба парня и домовой остались в избушке, чтобы не мешать общению. Хотя и Эль Расул, и Луи предпочли бы самостоятельно поговорить с любителем ночных серенад, но уступили желанию девушки. У эльфа при этом было такое лицо, что сразу становилось ясно. Едва заподозрит недоброе, найдет лук и самолично приготовит пернатого соперника под клюквенным соусом. Стоило Светке высунуться из двери, как соловей, прекратив петь песни, спикировал с дерева в траву и обернулся человеком, молчаливым и серьезным. Баюн, обнюхав ночного гостя и убедившись в отсутствии злонамеренностей, отправился обходить поляну, оставив пару наедине. Вот только после ухода кота прошла почти минута, а двое так и продолжали молчать, стоя друг напротив друга. Наконец, заметив, как Светка зябко кутается в покрывало, Савелий отмер, стянул с себя куртку и накинул на девушку, заодно притянув ее поближе к себе. При этом по-прежнему не сказав ни слова. Светка тоже молчала, прижавшись щекой к груди оборотня и обняв его за талию. Мерный стук сердца успокаивал и усыплял. Причем возвращаться в постель не хотелось. Девушка готова была стоять так в тишине, обнявшись хоть вечность. «У тебя же с овощелюдом нет ничего?» — наконец выдавил из себя Савелий. Задрав голову, Светка уставилась в напряженное лицо парня. Если бы не сосредоточенный, почти умоляющий взгляд, она, может, даже и огрызнулась бы. Но, посмотрев оборотню в глаза, передумала. Мотнула головой и снова прижалась к груди, подозревая, что сейчас последует еще один вопрос. «И с внуком Елируны тоже?» Светка хихикнула прямо Савелию в рубашку. Потом собралась силами и ответила. «Нет, в моем мире у меня тоже никого нет». И, усмехнувшись, уточнила. «Тебе стало легче?» «Да». Все-таки голос оборотня обладал над Светкой какой-то магической властью, потому что она ощутила, как внутри поднимается желание, противиться которому просто невозможно. Девушка чуть привстала на цыпочки, неотрывно глядя в глаза Савелию, и ее губы тут же обожгло поцелуем, жарким и жадным. Сразу стало ясно, что не только она мечтала об этом последние сутки. Губы сминали губы, руки сжимали тело, внутри все горело от возбуждения. «Прямо, голубки!» — раздался рядом ехидный смех. Светка сразу его узнала, хотя и не видела ведьму из-за спины оборотня. «А я вот поблагодарить зашла. Ключик-то нужную мне дверь открыл. Значит, не обманул ты меня, соловушка. Были у меня сомнения, но развеялись. Так что выпустила я на волю одну нашу домашнюю зверушку». От последней фразы Светку слегка замутило. Вот вроде ничего страшного сказано не было, а от напряжения все мышцы задеревенели. Зря она так старалась с дубликатом. Надо было просто еще один большой ключ сделать, и все. Правда, тогда в наличии бы имелась очень злая обманутая ведьма. Зато теперь ведьма вроде как добрая, но с домашним зверьком. «Предок наш на него за что-то очень осерчал и отправил служить одному из своих знакомых в подземном царстве. Но я его вернула», — с гордостью похвасталась колдунья. «Будет вместе с моими лебедями летать, народ пугать». Гнусное хихиканье Латируны уже само по себе заставляло волоски на теле Светки вставать дыбом. Если же вслушиваться в смысл сказанных ею слов, то становилось совсем страшно. И главное, все ведь сделали, чтобы настоящий ключ ведьме не достался. Савелий целый спектакль разыграл, с собой рисковал, всех запутал, и получается, что напрасно. «А ты уверена, что он ключ сразу сюда принес, а не открыл сначала нужную дверь ведьме?» Первым делом поинтересовался Эль-Расул, хмуро разглядывая вернувшуюся в избушку Светку, бледную, но с румянцем во все щеки от ночной прохлады и с зацелованными потрескавшимися губами. «Так ему Латируна и позволила вернуть мне ключ», — привела неоспоримый аргумент девушка. Романтичные из серии «Не мог он так поступить, потому что не мог», она оставила для себя. «Лучше вспоминай давай, что за зверя могла освободить колдунья. Предупрежден, значит, вооружен». На самом деле напрягать Эль-Расула было не обязательно. Савелий, поцеловав Светку на прощание, уже полетел выведывать подробности. Но эльф, как внук Елируны, мог быть в курсе семейной истории о давно заточенной домашней зверушке. Однако парень лишь пожал плечами и еще больше помрачнел. Но тут из-за печи вылез Ахтун, волоча за собой уже знакомый Светке толстенный талмуд. «Вот, тут есть описание, как вызвать демона рода. Нужна кровь потомка, огонь, свеча, уголь, картинка круга», — принялся перечислять домовой, бегая по открывшейся странице. «Огонь есть, свеча есть, уголь тоже», — тут же отчитывалась Светка, собирая вокруг ингредиенты. «Кровь куда-то капать или ею круг рисовать?» «Рисовать, но не весь», — успокоил резко посеревшего Эль Расула Ахтун. «Зверюгу пушистую надо бы пока убрать, чтобы не кинулась». «Баюн умный», — заступилась за насупившегося кота Светка. «Не станет он на демона кидаться, правда ведь?» И девушка ласково почесала котику за ушком. Умный Баюн тут же довольно заурчал, блаженно зажмурившись. «Ну, смотри, если что, я-то за печкой отсижусь!» Поджав губы, проворчал Ахтун и продолжил руководить. «Короче, вот, чертим такую штуку».